Справедливость торжествует. Следователь прокуратуры Беляев официальной повесткой, врученной Марине на рабочем месте, под расписку, вызвал ее на допрос в прокуратуру на 10 часов утра. Марина поехала в прокуратуру сразу из дома, не заезжая на работу, что позволило ей утром лишних 2 часа понежиться сначала в постели, затем в джакузи, комбинируя различные режимы гидромассажной обработки своего пока еще крепкого тела. Чистая и благоухающая Марина вошла через обитую клеенкой дверь в обшарпанный кабинет следователя Беляева, который привстал со своего стула, предложив ей сесть напротив него с другой стороны письменного стола, где стоял компьютер, обращенный экраном дисплея к следователю. А также лежали толстые папки с титульными листами «Дело номер». Марина огляделась. Кабинетик был обед древесно-стружечными плитами, модными лет 30 назад. А около входной двери, скотчем на стене, был прикреплен листок бумаги с распечатанным на принтере большими буквами текстом, который почему-то до самозабвения обожали все представители так называемых правоохранительных органов. «То, что вы еще на свободе, не ваши достижения, это наша недоработка». Марина про себя подумала. «Ваша недоработка тянет миллионов на 140. Еще далеко не все население страны находится под стражей. А ведь хочется посадить миллионов 100. И совсем ведь не думают, а кто работать-то будет, если всех пересажать». Данный плакатик сразу же настроил Марину на агрессивную тональность. Здесь что, уже и презумпции невиновности не существует? Задав дежурный вопрос о личности Марины и занеся их в компьютер, следователь перешел, судя по всему, к ключевым темам, которые он заранее заготовил. «В каких отношениях вы были с Ореховым?» «Вас, наверное, интересует, спала я с ним или нет?» В лоб задала вопрос Марина и ответила: «Так вот. Я со своим начальником в интимных отношениях никогда не состояла. Любовницей его никогда не была. И вообще, Орехов — прекрасный семьянин. Не по этому делу он был». После небольшой паузы продолжила Марина. Смахнув уголком носового платочка, с глаза то ли слезу, то ли соринку. «Он был прекрасным семьянином. Я с его женой на коротке была. В гостях у них часто бывало, дома и на даче. Детей хорошо знаю. В семейные дела кое-какие посвящена. Да я вообще с Ореховым больше 15 лет вместе работаю. Уже одно это дорогого стоит. Итак, пишите, господин следователь. С Ореховым Вадимом Николаевичем я состояла исключительно в деловых служебных отношениях». Следователь, неумело тыкая в клавиши клавиатуры, ввел в компьютер ответ Марины. «Где вы были в день убийства утром 1 мая?» задал следующий свой вопрос следователь. «У себя дома в городской квартире. Одна. За город не поехала, потому что настроения не было», ответила Марина. «Кто может подтвердить ваши слова?» задал дежурный вопрос следователь. «Так, значит, я должна на все случаи жизни алиби иметь. И даже спать одна не имею права в своей собственной квартире», взвилась Марина. «Ну, я так вопрос не ставил», промямлил следователь. «Да ладно уж вам», отмахнулась Марина. «Я детективов больше прочитала, чем вы, наверное, дел тут расследовали. На какое время вам нужно мое алиби? Когда убили Орехова? Во сколько?» «В 7 утра», ответил следователь. «Так вот, в 7:20 утра я уже стояла на углу около своего дома, и подтвердить это могут человек 10. Прикиньте, господин юрист 1-го класса, могла ли я за 20 минут домчаться от места убийства до своего дома?» Следователь, непонимающе, уставился на Марину, выдавив из себя недоуменно: «А что вы делали в 7:20 утра около своего дома?» «Блестяще! Эркюль Пуаро! Класс, Шерлок Холмс! Поразительно! комиссар Мегре. Я сражена на месте вашим вопросом. Я просто цветочки вышла полить на клумбе. Марина явно начала издеваться над следователем, которому это, конечно же, не понравилось. И он, уткнувшись в монитор, мрачно произнес. Я задал вам вопрос, что вы делали в 7:20 утра 1 мая около своего дома. А это что, наказуемо? Марина продолжала свою игру. Вы не ответили на мой вопрос. Следователь на глазах мрачнел. Записывайте. Марина решила прекратить издевательство над следователем. 1 мая в 7:20 утра я стояла на углу улицы Клары Цеткин и улицы Робеспьера в 2 шагах от подъезда своего дома. Вместе со мной там стояло человек 10. Всех я не помню. Записывайте фамилии тех, кого помню точно. Скоробогатов Сергей Пантелеймонович, Похитько Клара Наумовна, Селезнева Инесса Васильевна, Тудепко Василиса Егоровна. Следователь прервал словоизлияние Марины, уточнив. Что делали все эти люди вместе с вами в 7:20 утра? Мы вместе собирались на первомайскую демонстрацию, которая официально была разрешена городской администрацией на площади Ленина в 9 утра. Демонстранты собирались по местам жительства, затем следовали в места сбора районных колонн и уже затем сводными колоннами следовали в центр города, на площадь Ленина. Так что с 7:20 утра часов до 11 у меня алиби. Я все время была в окружении людей. А вот после 11 Марина на пару секунд задумалась и проинформировала следователя. А вот после 11 у меня алиби нет. У вас, случайно, никого не убивали после 11? Вот это убийство вы можете повесить на меня. Как это объяснить? Вы и первомайская демонстрация. Искренне удивился следователь, игнорируя иронические замечания Марины, но внимательно рассматривая золотые сережки с небольшими изумрудами в ее ушах. А вы мою биографию почитайте. Я же комсомолка, идейная. Являюсь одним из официальных спонсоров колонны демонстрантов Зареченского района. Я помогала им флаги красные обновить и транспаранты новые заказать. Я даже надпись лично придумала на один транспарант. Органы внутренних дел. Не болтайтесь между ногами. Этот транспарант несли студенты технологического университета. Их еще в местных новостях по телевизору показывали. Кстати, мой первый муж был милиционером, даже офицером. Зачем-то добавила Марина.